Кардинал Войтыла относился к развитию отношений между церковью и государством все более сдержанно. Хотя он и продолжал поддерживать примаса Вышинского, свое внимание Войтыла сконцентрировал скорее на принципах действий, нежели на выгоде, которую они сулят. Если попытаться понять, как отразились события в языке написанного и сказанного Войтылой, вызывает удивление, насколько отличается это по стилю от его проповедей и научных работ, написанных им в тот же, столь плодотворный жизненный период. Он умел находить слова, обладающие неоценимой силой и мощью. Вот, например, что он говорил об образовании в Польше. «Не стоит думать, что наши учителя, которые в большинстве своем являясь детьми нашей нации, а значит, людьми верующими, воспользовавшись своим служебным положением и ролью в обществе, станут защищать ту точку зрения, которую они разделяют. Не следует считать, что действие, подобное харакири, может обрушиться на человеческое сознание, на человека как личность. Нельзя ждать от человека, который учит других, который передает истину из поколения в поколение, что он будет жить двойной жизнью, ибо это противно человеческому достоинству и не соответствует национальным интересам Польши. Будущее нашей страны зависит от того, будут ли люди, которых мы сейчас обучаем в школах, независимыми, духовно развитыми и социально ответственными. Как сфокусированные в нужной точке линзы фотоаппарата, слова помогали Каролю Войтыле высветить контуры парадокса таким образом, что фальшивые стороны жизни в коммунистическом обществе становились очевидны. Латинист Иоанна Павла, человек, в задачи которого входил перевод всех высказываний папы на официальный язык церкви, как-то пожаловался мне, что Войтыла имеет склонность к многословию, образности и некоторой неточности языка, однако проповеди его в конце 70-х годов отличались ясностью и прямотой. Их положение о правах человека-христианина прочно вошли в нашу жизнь. Вот отрывок из проповеди 1977 года. Права человека – жизненно важная часть его существования, и Бог, став человеком, дал тем самым подтверждение человеческого достоинства. Поэтому нельзя их произвольно ограничивать. Никто не имеет права заявить, ты имеешь те или иные права, потому что ты представитель той или иной нации, расы, класса или партии. А вот ты такими правами не обладаешь, потому что ты не принадлежишь к той или иной расе, классу или партии. Каждый человек, обладая уже тем преимуществом, что он рожден человеком, имеет право на социальное продвижение в рамках общества, в котором живет. И каждый человек обязан оказывать влияние на жизнь общества в целом, формируя ее в соответствии с законами справедливости и любви, а не отстаивая интересы отдельных групп во имя какого-то одного класса. Каждый человек, родившийся на польской земле, уже по одной этой причине есть дитя матери Польши. И недопустимо заявлять, кому бы то ни было, что он или она являются в меньшей степени поляками, нежели другие. Даже 30 лет спустя эти слова не оставляют прочитавшего их равнодушным. Можно представить себе, какое впечатление производили они в обществе, в основе идеологии которого лежало наделение привилегиями одних и дискриминация других, в зависимости от их членства в партии. Наряду с уверенностью в своей правоте возрастала и готовность оказать отпор властям. 7 мая 1977 года в Кракове лидер студенческой оппозиции Ягеллонского университета умер при странных обстоятельствах неподалеку от резиденции кардинала. В официальном отчете причиной смерти было названо падение, но почти все считали, что его забила насмерть секретная полиция. В соборе Вавеля собрались тысячи людей. Руководивший траурной церемонией Карли Вайтыл едва ли не напрямую обвинил власти в убийстве. Это был очень смелый шаг, благодаря которому и другие обрели мужество и стали открыто выражать то, что чувствовали. В ту ночь толпы студентов собрались в соборе Вавеля с черными полотнищами и свечами. Пострадавший являлся членом Комитета защиты рабочих, набиравшего силу неформального движения, оказывавшего помощь арестованным рабочим, и после трагического события Карли Вайтыла стал открыто поддерживать деятельность этого комитета. По мнению одного из комментаторов того времени, это был тот момент, когда церковь начала становиться организацией, отстаивавшей не только свои собственные права, но и единственным в то время объединением, способным защитить права каждого человека. Через несколько дней Карл Вайтыла праздновал более ощутимую победу — завершение строительства храма в Новогуте. После многих лет, когда мессы проходили под открытым небом, новая церковь была готова к освящению. 15 мая под проливным дождем на церемонию открытия собралось 50 тысяч человек, и они были вознаграждены за свой приход еще одной незабываемой церемонией. Говоря об агрессивно-безликом облике индустриального пригорода, созданного планировщиками и архитекторами реалистического толка, Вайтыла, обращаясь к толпе, сказал: «Это нельзя назвать городом людей, которые никак не связаны между собой. Людей, с которыми можно делать все, что заблагорассудится. Людей, которыми можно манипулировать в соответствии с законами рынка и потребления. Это есть город детей Господа». И он продолжил, как впоследствии оказалось, пророчески. «Он был построен как город без Бога, но воля Господа и воля людей, которые здесь работают, оказались сильнее. Пусть это будет уроком». Питер Геблетвейт, присутствовавший на службе, очень точно подметил. В результате опыт Польши помог Вайтыле схватить не только никогда не меркнущие традиции, но и нечто более существенное в вопросе о том, что важно, а что не важно в христианской вере. Он вернулся к самим основам, к тем атрибутам веры, которые необходимы церкви в ее паломническом странстве. Здание церкви в Новогуте стало запечатленным в бетоне результатом его пасторской деятельности в Кракове. Через 3 недели огромная толпа собралась на праздник Тела Христова, событие, которое к тому времени стало ежегодной традицией и являлось актом открытого неповиновения властям. Раньше в этот день длинная процессия следовала от кафедрального собора Вавеля до старого города, центра Кракова. Во время нацистской оккупации шествие было запрещено, а коммунистические власти ограничили процессию, разрешив проводить ее только во дворе кафедрального собора. Однако в этот раз пришли тысячи людей, и проведенные кардиналом 4 церемонии у 4 алтарей по маршруту следования процессии сделали события похожим на те, что проводились до запретов. В 1977 году процессия проходила в более эмоциональной атмосфере, чем обычно, и представители коммунистических властей вклинились в толпу, чтобы послушать слова кардинала.